Глава 4. Мы прошли за первым дроидом к ангару. Второй замыкал шествие. Двигалась наша процессия довольно медленно. Один раз я чуть не налетел на того, что шел впереди, когда он затормозил и застыл на дорожке, чтобы подождать отстающего. В общем, как-то мы довальсировались до небольшой серой постройки, проделав путь, который занял бы от силы 5 минут за 15. За это время, хоть и с паузами, познакомились. Оператора звали Гуперт, и он когда-то очень давно служил вместе с Данди. На 4-м полюсе они оказались вместе, но, в отличие от бармена, Гуперт не любил шумные сборища. Был уверен, что в толпе всегда есть шпионы. Неважно чьи — спецслужбы, коммунисты, рептилоиды. Он всех подозревал. Судя по всему, Гуперт не любил вообще всех, предпочитая жить в одиночестве и в глуши. «Ты вниз тоже на 2 дроидах пойдешь?» — спросил я, когда мы подошли к ангару. «Нет, Юпитер здесь оставлю», — ответил дроид. Правда, не тот, с которым я разговаривал. «Если что, он нас вытащит. Я один никогда не хожу». «Предусмотрительно», — кивнул я, делая комплимент Руперту. Я даже не покривил душой, вспомнив, как со спотом шел Таймыра вручать. Левая сторона ангара покосилась и сильно накренилась. Казалось, тронь пальцем и развалится. Сатурн открыл кодовый замок и отодвинул сломанную створку, волочившуюся по замерзшей земле. Дверь протяжно заскрипела, открываясь. «Шельма проклятая!» — проговорил Сатурн и пошел в темный проем. «Каркас погнуло! Но не теките маслом, железяки! Тут все еще нас с вами переживет!» «А что значит течь маслом?» — поинтересовался Боб. «И главное, зачем?» «Не ссыте, говорю! Тьфу!» — сплюнул Руперт. «Данди сказал, что вы ребят толковые, так что разжимайте жиклеры и ходу!» «А что-то...» — опять начал Боб, но передумал и обратился напрямую ко мне в берлоге. «Что такое жиклеры?» «Деталь такая, дозирует расход горючки или воздуха. Но что он имеет в виду, я не знаю. В дроидах такое не встречал». До того, как мерзлота внесла свои коррективы в бизнес друга Данди, тут был производственный цех, точнее, дубильня. Об этом говорили стальные цистерны, подставки для сушки и складирования шкур, длинный стол для выкроек и растянутая на манипуляторах чья-то шкура. «Сука!» Снова еле слышно пробормотал инженер, распихивая ботинком какие-то железки на полу. «Как ты думаешь, он считает, что это натворили рептилоиды или спецслужбы?» — спросил Боб. «Даже думать об этом не хочу. Будь внимательней». Прямо посередине зала бетонный пол разошелся по шву, словно одна из шкурок. Вздыбившиеся от движения плиты, которые были когда-то полом, торчали острыми осколками по разные стороны от образовавшегося 2-метрового провала. Вперемешку с арматурой, камнями, наружу выбросило и куски льда. Некоторые просто болтались на остатках сетки электроподогрева. Руперт со злости оторвал один такой кусок и выругался. Кажется, на каком-то австралийском диалекте. По крайней мере, мой переводчик это не осилил. «Много тварей отсюда вылезло?» — спросил я, разглядывая темные пятна на полу, пустые гильзы и следы, оставшиеся от волочения тел. «И кто вообще лезет?» «Вылезали, падлы! Сразу штук 5 многоногих, и потом еще парочка покрупнее и поносатее. Как назло, все лысые! Ну хотя бы на корм хрюшкам моим пошли!» Выдал чересчур длинную речь дроид и завис. Я подошел к краю разлома и заглянул внутрь. Темно, и камни с льдышками торчат со всех сторон. Посветил внутрь фонариком, нашел пару ступенчатых выступов, а дальше придется разбираться на месте. «Ну что, все готовы?» Обратился я к Бобу и к фермеру. «Я спускаюсь первым. Боб, ты в середине, а ты тогда замыкаешь. Идет?» Дроиды кивнули. Мы настроили внутреннюю частоту и приготовились к спуску. Я сел на край разлома, выпустив уголька лететь вперед. На проекции высветились 2 неровные, почти вертикальные стены. Я не эксперт в таких делах, но прикинул, что скала под нами раскололась, и одна из ее частей ушла глубже, а кусок второй, наоборот, вздыбился, образовав под собой щель, которая уводила каким-то пустотам, которые уголек разглядеть пока не мог. В голове всплыли какие-то отдельные обрывки воспоминаний про гравитационные и ледниковые пещеры. Вот, видимо, там что-то такое и было, а сейчас просто проход дополнительный открылся. Спускаться придется около 40 метров, но зацепиться вроде есть за что. «Руперт, может, трос есть какой? С лебедкой?» «Есть!» — не стал спорить дроид. Его броня скрипнула от кивка. «Но как бы и нет! Это как так? Он там уже, внизу! Его тварь какая-то утащила!» — вздохнул Руперт. А его дроид махнул рукой на жалкие остатки стальной конструкции, где раньше крепился механизм лебедки. Сейчас она была вырвана с корнем. «Я, собственно, поэтому помощь позвал». «Ясно». Я еще раз глянул на показания сканера, а потом спрыгнул на первый выступ и начал спускаться. «А я спрыгнуть сразу не смогу», — уточнил Боб. Должно быть, в нем теплилась надежда все же хоть разок использовать ноги своей стрекозы по назначению. «У тебя стрекоза, а не кузнечик. Можешь только на удачу». Спокойно проговорил я, цепляясь за обледенелые камни, которые казались более или менее крепкими. «Ползи прямо там, где я!» Когда мы спустились по стене 10 метров, я почувствовал слабые волны энергии. Причем, по ощущениям, они распространялись на все пространство. Может, просто энергия разлома? Если такая бывает, конечно. Но проекции никаких ярких точек, которые могли бы служить источником, я по-прежнему не видел. Обернулся и посмотрел вниз. 3 метра от того места, где я был, располагалось небольшое плато. А вот и площадка для прыжка. Я спустился еще немного и спрыгнул на неровную каменную поверхность. Вслед за мной на выступ приземлился Боб, который пыхтел в кресле так, как будто по скале полз лично он, а не его дроид. Еще наверняка будет мне вечером доказывать, что он физически сегодня выработал дневную норму. А через 1 минуту к нам присоединился молчаливый фермер. Уголек уже порхал внизу, но далеко не улетал. Предстояло пролезть еще столько же по отвесной стене, прежде чем можно будет свернуть в пещеру. А сколько же до дна или конца разлома? Так далеко, что даже дрон не может просветить. Тут сверху послышались английская ругань и удивленный возглас Боба, переходящий уже в отборный русский мат. А я едва успел увернуться от летящего в меня обледенелого камня. «Боб, в сторону!» — заорал я, когда понял, что случилось. Стрекоза реально, как кузнечик, метнулась вверх и вправо, перехватившись за соседний выступ, но не успела полностью отползти. Инженерный дроид фермера полетел вниз, безуспешно пытаясь зацепиться каким-то крюком за стену, поймал Боба за ногу. «Держись на стене! Как хочешь, но держись!» — закричал я. Сам подался влево, одной рукой воткнул клинок так глубоко в камень, как только смог, и вжался в стену, а второй постарался схватить пролетающего мимо дроида. Удалось. Меня дернуло до скрипа в суставах и чуть не утянуло вниз. Клинок задрожал, потребляя двойную порцию энергии, и на 5 сантиметров все-таки выскочил из скалы. Удержать груженного броней и пушками кастома я не смог, лишь прокатил его на руке, как на тарзанке, и подтолкнул в сторону широкой площадки в 10 метров внизу. Дроид с грохотом шмякнулся на камень, начал сползать вниз, но выкарабкался. А я уже скакал вверх, чтобы подстраховать стрекозу, висящую буквально на краешке крылышка. В перчатке этой модели имелся свой скрытый коготок-крючок. «Давай, под тобой есть выступ! Тяни свой костыль правее! Еще тяни! Руку дай!» Я закрепился рядом с Робертом и помог ему спуститься на ровное место. «Черт! Вогнал крюк! Мне показалось, что выдержит! А он, падла, подчиркал вниз! Происки инопланетян! Не иначе! Они не хотят нас пускать на свою территорию! А значит, там внизу их база!» — пробубнил Руперт, но потом вдруг заговорил человеческим языком. «Спасибо тебе! А то второго дроида бы уже потерял!» «В смысле второго?» «Но...» — замялся фермер. «Меня вчера не только лебедку утащили». «А что сразу-то не сказал?» — возмутился запыхавшийся от нервов Боб. «А вы пришли тогда?» «Так кто на тебя нападал-то?» я и сам не понял». Руперт опять сплюнул, а потом и довольно громко высморкался. «Я на лебедке спокойно спустился. Там лаз консообразный, но не гладкий. Устоты, ответвления, темные всякие. Видать, оттуда что-то и вылезло. На меня со спины напали. А потом и трос вырвали. Простите, что сразу реальный уровень опасности не обозначил. Но помогите, а? При таком раскладе нам не 50%, а все 80%. Неожиданно включился Боб, опередив меня. 70, и мы его клон не делим. Попробовал поторговаться Руперт. 78, азартно ответил Боб. Я участвовать в торгах не стал. Делить шкуру неубитого медведя — такое себе. Поговорка, мол, человек предполагает, а мерзлота располагает, здесь была чересчур актуальна. До дна трещины мы добрались без приключений. Точнее, трещина под углом уходила глубже, но уже скорее напоминала деформационный шов. А вот там, где был стык каменных плит, открылся проход в длинную галерею, которую уголек просвечивал своим сканером только метров на 30 вперед. Ночное зрение дроидов сейчас мне только мешало. Слишком однородная получалась картинка, и поэтому мы зажгли фонари. У Сатурна над плечом появился здоровенный прожектор. У стрекозы свет шел прямо из узких визоров, а мне пришлось активировать щит. Я повесил на него одного краба, а второго зафиксировал за спиной. «Я готов. Идем?» «Подождите!» — попросил Руперт. Его дроид наклонился, высвечивая что-то на полу. «Вот след остойки, а вон борозды и сколы. В галерею уходят!» «Держим ушки на макушке. Идем друг от друга на расстоянии пары метров, чтобы в случае чего можно было сдать назад», — сказал я и, пригнувшись, первым вошел в туннель. «Следим за спинами друг друга! Руперт, замыкающий!» Внутри галереи было темно и мрачно. Каменные стены и потолок словно стремились сдавить нас со всех сторон. И нам пришлось прилагать усилия, чтобы продвигаться вперед. Энергия здесь чувствовалась сильнее, но уголек по-прежнему показывал только проекцию маршрута. По моим ощущениям, туннель, по которому мы пробирались, уходил вниз. Но не резко, а постепенно. Вместе с ним и потолок понемногу опускался. Я добрался до первой дыры в стене и запустил туда дрона. Что-то типа рукава или узкая тупиковая шахта. Следующий такой люк встретился в потолке, но он также никуда не привел. В какой-то момент сузился так, что даже уголек не втиснулся. «Долго еще?» — спросил Боб, захрустев чипсами, которые он заблаговременно заготовил себе перед тем, как войти в синхронизацию. По мне проскочил чипзик, прибежавший на шуршание упаковки, и начал скакать вокруг наших ног. А потом и вовсе запрыгнул ко мне на колени, но, не получив ожидаемой реакции, перелез на Боба и попытался угнездиться там. Судя по мурчащим и хрустящим звукам, свою порцию получил. «Напарник, соберись, иначе у тебя будет всего одна характеристика в трудовой. Он хорошо ладил с чипзиками». «Почему ладил?» — спросил Боб, но отвечать я не стал. Вместо меня ему ответила пещера. Впереди и над нами загудели стены, словно сами мерзлые камни вздохнули. Лениво и протяжно. Потом легонько тряхнуло, и за спиной, откуда мы только что пришли, послышался стук падающих камней. «Понял, принял. Исправлюсь. Кыш отсюда. Видишь, нам влетело из-за тебя!» — прошептал Боб. «Это землетрясение?» «Тихо! Приготовьтесь!» — скомандовал я. У меня на проекции вспыхнула оранжевая точка, которая начала к нам приближаться. «Отойдите чуть назад, я пока не вижу, что это». Правда, не прошло и минуты, как я это увидел. Гигантская субмарина, еле вмещавшаяся в туннель, двигалась прямо на нас, задевая головой потолок. Выпятила свой перископ, явно готовясь плюнуть в нас своей ядовитой жвачкой. Я успел быстрее, активировал пистолет, прицелился, взял чуть выше плевалки и выстрелил. Пуля из Скайкрафта, моя гордость и мои же горькие слезы, оставив аккуратную дырочку на безглазой морде, прошла хитиновый панцирь насквозь и дважды чиркнула где-то вдали по камням. «Ха, красиво ты ее!» — воскликнул Боб, который достал дробовик и сейчас целился прямо в меня. «Убери оружие! Она сдохла уже!» Прикрикнул я, слегка опасаясь пушки у стрекозы в руках. «Может, брать с собой Роберта — это не такая уж хорошая идея. Но других друзей у меня все равно тут нет. Только знакомые. И старик Симонов еще, который, конечно, мне не отец, но что-то типа крестного. Ладно, еще сделаем из Боба крутого покорителя мерзлоты». Я перезарядил пистолет, пересчитал оставшиеся патроны. 4 штуки всего. Мне срочно нужен скайкрафт. И побольше. Кое-как мы протиснулись мимо трупа Асиндея и пошли дальше. Метров через 30 обнаружили, что идти придется на четвереньках. А потом и вообще оставалось только ползти. Но зато втроем в один ряд. Лаз становился все ниже, но при этом заметно расширялся. Нашли еще один люк, из которого вылезла субмарина, хотя она почти плоская, могла и так проскочить. Уголек слетал на разведку. Сначала нас ждала отвесная труба на несколько метров, а потом разветвления разной толщины, расходящиеся во все стороны, как ходы в муравейнике. А самый толстый шел параллельно с нами, так что мы решили даже не пытаться туда залезть. Вскоре впереди замаячил свет, и когда можно было только ползти, мне пришлось краба снять со спины, а Руперту чуть ли не половину кастомных установок толкать перед собой. Мы выбрались на узкую площадку, под которой разверзлась самая настоящая пропасть. «Ох, ни хрена себе!» — сказал Боб, пытаясь очистить перчаткой визор. «Вот это яма! Это все изо льда!» Я тоже глянул сначала вниз, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Дна не увидел, как и противоположной стены. Фонарь, по крайней мере, не добивал. А уголек отлетел уже метров на 200, но никакой картинки так и не выдал пока. Потолок зато был виден вполне отчетливо. И свет до него доходил, 5 метров всего. И сам он походил на кусочек сыра с дырками, из которых пробивалось слабое свечение. Вряд ли прямой свет шел с поверхности. Скорее, это какие-то отражения от ледяных глыб. Через самые широкие отверстия даже легкий снежок пролетал, искрясь в сиянии наших фонарей. От нашего балкона вверх и вниз, вплотную к стене, шла узкая, в самом широком месте не больше 2 метров, дорожка. Она закруглялась по форме стены и терялась в полумраке. «Это природа так построила, или кто-то руку приложил?» — спросил Боб. «Пока не пойму. Слишком все ровненько и гладко». «Зато я пойму. Я же говорил, что это все не снега и льды, а инопланетные тварюги. Вон что понастроили, чтобы жить на сосвету!» — забормотал Руперт, обращаясь в первую очередь к самому себе, а не к нам. «Там логово рептилоидов чертовых, и клона моего они туда утащили. Вон следы даже есть». «Пошли поищем твоих рептилоидов», — перебил я. «Спускаемся. Аккуратнее со своими ногами, тут скользко», — предупредил я Боба. Мы спустились достаточно глубоко вниз. Настолько глубоко, что если закинуть голову, то верхнюю границу котлована уже не увидеть. Уголек отчитался, показав круг диаметром почти 2 километра. Неровное дно, усеянное ледяными глыбами. Куча ответвлений от норков у самого дна. Я прикинул, что в самом большом из них можно 2-этажное метро запустить. Внизу, в ледяном лабиринте, курсировали субмарины. И было кое-что еще. В противоположной стене от места, где заканчивался наш спуск, почему-то хотелось назвать его серпантином, слабо пульсировала искорка энергии. Мы нашли запасы скайкрафта. «Внизу монстры, будьте начеку». Бросил я, не отрывая взгляда от своей новой цели. «Мне кажется, или здесь в каждом следующем метре становится все холоднее и темнее, будто у фонарей батарейка садится. Как такое вообще возможно?» — поинтересовался Боб шепотом. «У меня есть версия. Хочешь, расскажу?» — оживился Руперт. Но Боб не захотел. Он окончательно притих, придавленный царящей вокруг давящей атмосферой. В ней действительно было что-то такое, чему я никак не мог подобрать определение. Было что-то жуткое в этой тишине. Если верить таймеру, то весь спуск по тропе занял около 20 минут. Но мне показалось, что мы ползем так уже целую вечность. Почему-то возникла ассоциация с космонавтами, которые один за другим выплывают из корабля в открытый космос. Просто поймал себя на том, что уже потерялся. Неясно было, где верх, а где низ. Некая невесомость, ориентиром в которой служила лишь проекция на экране. «Земля! Я вижу Землю!» Вдруг заорал рядом Боб, выдернув меня из напряжения. Я встрепенулся и тоже посмотрел вниз. Боб был прав. Еще каких-нибудь 30-40 метров, и мы окажемся хотя бы на твердом покрытии. Я спрыгнул на лед и поежился в кресле. Тут холод пробирал до костей. «Вы тоже это чувствуете?» — свистящим шепотом спросил Боб. «Как на кладбище?» «Да уж», — отозвался я. «Хотя на всех кладбищах, на которых я бывал ранее, было гораздо теплее». После того, как Руперт тоже оказался внизу, я сверился с картой и задал направление на источник излучения. Прошел мимо трехметровой глыбы льда и почувствовал, как под ногами что-то хрустнуло. Посмотрел вниз. Оказалось, что я наступил на огромное ребро какого-то монстра, наполовину торчащее изо льда. Чуть поодаль нашелся и череп, похожий на останки динозавра. «А ты был прав, когда говорил, что это кладбище», — сказал Руперт. «И ты был прав, когда говорил, что это рептилоиды», — радостно выдал Боб. «Это не рептилоиды, а рапторы», — вмешался я, не дожидаясь, пока Боб поверит во всю эту чушь. «И не кладбище, а поле боя». Все поле, на котором мы оказались, было заполнено замерзшими остатками каких-то существ. Сколько хватало глаз, мы видели одни сломанные кости, застывшие в верхнем слое льда. Впрочем, были и черепа, и спины с клочками, покрытой льдом шерсти или кожи. «Алекс, смотри!» — раздался на удивление бодрый голос Боба. Я обернулся на звук. «Я себе руку нашел! Соберу Ориджа по кускам! Такого, по-моему, еще никто не делал!» «Никто, потому что так это не работает!» Тихо засмеялся Руперт. Я подошел к Бобу и тоже наклонился над его находкой. Из мутного льда торчала рука, вырванная из плечевого сустава. А чуть поодаль, между двух больших костей, похожих на лапы, виднелся и вмерзший шлем с разбитым визором. Мы двинулись дальше, прокладывая себе путь по неровным буграм, между скелетами монстров, и находя по дороге все новые и новые останки оригиналов. Уголечек корректировал наш маршрут, уводя нас все дальше от оранжевых и красных точек. «Сколько же лет все это здесь лежит?» — спросил Роберт, не обращаясь ни к кому конкретно. «И что они здесь все делали?» «Видимо, что-то охраняли». Я осветил фонариком целое нагромождение костей, среди которых увидел несколько оригиналов. А за ними, в стене, открылся вид на круглые ворота из Астериуса, похожие на огромный переборочный люк, как на подводной лодке. Толстые, покрытые ржавчиной петли угадывались сбоку, но ни замка, ни звонка, ничего. Возможно, создатели оставили какие-то символы, но прочитать их было уже невозможно. «Я знал! Всегда знал!» — голос Руперта задрожал. «Как будем скрывать?» Я посмотрел на сканер. Точка, которая фанила, мигала чуть дальше вдоль каменной стены. «Никак! До нас уже все вскрыли! Туда взгляни!» Я высветил фонариком ледяную глыбу, но на самом деле это был череп огромного раптора. Его позвоночник с ребрами уходил куда-то к центру котлована, куда свет уже не доставал. А вот кости передней лапы были видны прекрасно. Они лежали прямо перед нами, частично уходя в стену. Коготь, настоящий лом, а то и отбойный молоток, пробил в стене небольшое отверстие, в которое, если постараемся, то можем и пролезть.